Глава 22. Лио. «О, путник, то, что ты ищешь, сокрыто в твоих жилах. Смотри же, в тебе заключена вся история мира». Из пьесы «Одиссея Гарамонта». «Ты должна убить жрецов», — велел Лио, представший перед ним Ферме. Юми так и замерла в поклоне. «Ваше Величество?» На ее лице застыло неверие, она как будто ждала, что король исправится, однако он смотрел на нее прямо и недвусмысленно. «Они предали родину, и я выжег их имена на песке», — сказал он. «Вперед! Выполняй!» «Но это же орден! А я твой король. Кому из нас ты служишь, Ферма?» Мрачное, неприятное выражение исказило ее лицо. Губы скривились в отвращении, локоны зашевелились, подобно змеям, свиваясь в кольца. На мгновение Лио почудилось, что Юми бросится на него. «Слушаюсь, ваше величество», — сухим до треска голосом сказала она. Она не угрожала, однако осуждение в ее взгляде, словах и жестах ранило сильнее ножа. Волосы Фермы со свистом рассекали воздух, шеи и ноги, заливая кровью горный уступ. Там, где гвардейцы спасовали, Юми действовала споро и безжалостно. Она быстро расправилась с дюжиной жрецов, осталось 8. Одна жрица кинулась в направлении Лио, но Ферма развернулась, и ее волосы полоснули девушку по спине. Лио поймал взгляд, полный ненависти и боли, но самое главное — страха. Ферма взмахом головы закинула волосы обратно за плечи, и жрица упала, будто тряпичная кукла, слепо уставясь в небо пустыми глазами. Лио присел рядом. Девушке было не больше 25 оборотов, столько же, сколько Элине. Он аккуратно прикрыл ей веки. Повсюду валялись трупы — мужчины, женщины, молодые и старые. Дувший над утесом ветер трепал окровавленные одеяния. Глядя на безжизненные тела, Лио чувствовал, как из него уходит что-то важное, то ли страх, то ли раскаяние, хотя нет, поднимаясь, он понял, это была человечность. То, что он натворил, непростительно, но ничего не поделаешь. Пройдет дождь и очистит уступ, смыв с него всю грязь. Такова и миссия его народа. Подобно Алабору, кующему святое из навеки проклятого, сегодняшний поступок Лио — лишь отголосок истории. Не он первый, и уж определенно не он последний. Да, Элина, скорее всего, не пойдет по его стопам, но про ее детей наверняка такого уже не скажешь, и про их детей тем более, и про их потомков. Они неизбежно повторят деяния предков, потому что только так можно выжить, только так можно сохранить Прованс. «Благоденствие — это жестокая иллюзия», — говорил ему как-то отец. «Оно постоянно маячит перед тобой, но стоит его схватить, тут же рассеивается, словно песок на ветру». Лио перевел взгляд на пустыню. Там, среди барханов, был его дом, не знавший покоя и благоденствия ни при нем, ни при Романдре. Однако у Элины еще оставался шанс принести в страну мир, и ей не придется никого ради этого убивать. Ферма сидела у корней древнего дерева Делоникс, отточенными движениями стирая кровь с обратившихся в клинки волос. «Ты хорошо справилась», — похвалил ее Лио. Юми ничего не ответила. Ветви Делоникса покачивались на ветру, похрустывая, будто высохший скелет в клетке. «Оставшихся 7 членов ордена вместе с верховной жрицей заключат под стражу», — сказал он. «Они создадут достаточную видимость для коронации». Лио прекрасно понимал, насколько фальшиво все это звучит, ведь что такое видимость, как небледное подобие правды? Верховная жрица облачается в оранжевые одежды, но сама она просто марионетка в руках у высших сил. Пророк обещает погибель грешникам, но это лишь сказка, за которой прячут суровую действительность. Боги жестоки, но небесам нет дела до людей. А что он? какая роль уготована ему. Ферма утерла последнюю каплю крови и сложила обогревшийся платок в аккуратный квадрат. «Вы должны научить Элину держать огонь. Если она не сможет это сделать перед жрецами и народом, ее не примут». «Почему нет?» — негромко спросил Лио. «То есть?» — насторожилась Ферма. «После того, что мы устроили сегодня, жрецы даже слова поперек не скажут. А народ...» — Лио раскинул руки, подобно ветвям у него над головой. «Публике доступ на коронацию я велел закрыть в целях безопасности. Слишком велика угроза нападения арахасинов. Впрочем, один представитель общественности будет допущен — Джангир». Ферма вскинула брови. «Который послушно повторит все, что вы ему скажете?» «Который поверит тому, что увидит». Лио не стал отводить взгляд. «Разве не ясно, Ферма? Элина сможет занять престол, даже не подчиняя себе огонь». «Но это...» Ее волосы затрепетали. «Это вопиющее нарушение традиций, и народ ведь узнает, рано или поздно». «Когда война на пороге, людям будет не до того», — возразил Лио. «Они поймут, что куда важнее, сможет ли Элина управлять войсками и защитить королевство». «Хорошо, с народом понятно. Но как быть с Элиной?» Взгляд Юми пронзал насквозь, словно копье ее волос. «Как вы объяснитесь с ней, как она отреагирует?» «Она проклянет меня за то, что я лишил ее родового наследия», — подумал Лио. «Зато трон достанется ей, как она и мечтала». Он надеялся, что этого хватит. Может быть, когда пройдет несколько оборотов, Элина простит его, поняв, что правителем тебя делает не власть над пламенем, а сила, дальновидность и дисциплина. Лио поможет ей защитить Раванс, даст ей ту поддержку, которую не получил от своего отца. А если не простит? Что ж, Лио пообещал себе снести любые нападки. Ради безопасности дочери и королевства он был готов стерпеть ненависть хоть всего Сайона. «Не хотите говорить ей, скажите мне», — попросила Ферма, — «почему вы отказываетесь учить ее? Почему, по-вашему, она не заслуживает благословения Феникс?» В завываниях ветра среди ветвей древнего Делоникса Лио почудилась насмешка. «О, мой Малхари, ты такой эгоист!» Лио смотрел на Ферму, терзаемый противоречиями. Ферма может все рассказать Элине, и тогда дочь узнает истинную сущность своего отца. При этом только Ферма в состоянии по-настоящему его понять, ведь она, как и он, любила Ахну, как и он, она горевала по утрате. «Прежде всего знай», — тяжелым голосом произнес Лио, — «что благословение Феникс — это не благодать, а проклятие. Когда Лабор Раванс возвал к богине с мольбой о помощи, та исполнила его желание, но поставила условие. Наследник трона, претендующий на то, чтобы повелевать вечным пламенем, должен принести в жертву кровного родича или близкого. Отец рассказал мне об этом накануне моей коронации. В свое время он пожертвовал собственным братом, я же так поступить не мог. Я никого не отдал пеклу». У Лио перехватило горло, он помолчал. «Однако Ахна узнала о нашем семейном проклятии из свитков и сделала то, на что у меня не хватило духу. Тогда я не мог управлять пламенем», — шепотом признался он. «Как ни старался, оно вечно мне сопротивлялось». «Я помню», — глухо произнесла Ферма. «Ахна откопала в библиотеке какое-то заклинание и обратилась к великому пламени, а когда оно поднялось ей навстречу, она прыгнула, без колебаний, без страха и без предупреждения. С тех пор вечное пламя подчинялось Лио беспрекословно». «Вот, собственно, и все», — сказал он подчеркнуто твердым голосом. «Если Элина захочет управлять огнем, ей придется принести кого-то в жертву. Как думаешь, кого?» «Родича», — он ткнул себя в грудь, — «или близкого друга», — он указал на Ферму. Неужели ты хочешь сгореть заживо и оставить Элину одну против джантарцев и арахасинов?» «Но ведь это безумие», — сказала Ферма. «Это правда. Получается, она совершит ту же ошибку, что и вы. Вы ведь сами говорите, что вечное пламя не прощает дерзости. Когда-нибудь оно отомстит». «Зачем нужны церемонии Ашанты, Ферма?» — тихо спросил Лио. «Чтобы воздать почести Феникс, конечно», — ответила она, но как-то неуверенно. «Это что, тоже уловка?» Лио поднял взгляд на храм, над которым вился столб дыма. «Эти церемонии показывают людям, что род раванцев пребывает под крылом у Феникс. Однако теперь ты тоже знаешь правду. Элине больше не понадобится проводить церемонии и даже заходить в этот храм. Она будет вести переговоры, командовать войском, заключать союзы. Люди забудут о небесах и сосредоточатся на джантарцах». Ферма убрала платок в карман и вытерла руки о корни дерева. Ее волосы обмякли, став блестящими и гладкими, и она намотала их вокруг плеча. «Я готова в любую минуту погибнуть за Элину», — твердо и решительно произнесла Ферма. «Я ее копье, и это мой долг. Вы же ее отец. Неужели вы не готовы пожертвовать собой ради собственного ребенка?» «Вот он, вопрос, который давно его преследует, то в завываниях самумов, то в треске пламени. Неужели вы не готовы пожертвовать собой ради собственного ребенка? О, мой Малхари, ты такой эгоист!» Грудь Лио будто сдавила раскаленными тисками, и он отвернулся. Он был готов на все, чтобы защитить Элину, но какая польза от него мертвого? Ни Сайна, ни Орден не понимали Раванс так, как он. Попроси их, Феникс, сгореть ради нее, они бы сами развели под собой костер, а если каждый до единого пойдет за Феникс на смерть, то кто останется собирать пепел? Кто защитит их границы, их культуру от джантарцев? «Я готов умереть за Элину», — сказал он наконец, — «но только не бесполезно предав себя огню. Нет, я возьму пульсер или трос-клинок и буду сражаться с ней бок о бок до последней капли крови. Мы нужны ей, Ферма. Мы оба. На границе бряцают оружием джантарцы, внутри строят козни арахасины. Одной ей не справиться». Он взял Ферму за руку. «Ты хочешь, чтобы Элина взошла на престол, убитая горем, лишившись отца или самого верного друга? В смятении она будет уязвима, и Фарин непременно этим воспользуется». Он сжал пальцы крепче. «Если хочешь, презирай меня, Ферма, только не бросайся в огонь. Ты должна быть рядом с Элиной, ты нужна ей живой». Юми долго молчала. Упавший сверху красный лист погладил Лио по щеке, а затем оцарапал подбородок. На нем тут же набухла капля крови. Лио даже не поморщился, но Ферма все равно протянула ему платок, которым утирала волосы. «Я не стану приносить себя в жертву», — сказала она, — «но вы должны рассказать ей правду. Или это сделаю я». Не дождавшись от него ответа, Юми поднялась. «Она должна знать». Не сразу, но Лио кивнул. «Да, Элина должна знать». Оставалось лишь надеяться, что она не будет судить его слишком строго и не сочтет эгоистом, чтобы огонь не нашептывал. «Ваше Величество!» Обернувшись, Лио увидел Ариша. «Я привел Сайну», — сообщил Астра и, поколебавшись, добавил. «И вам нужно взглянуть на кое-что еще». Лио протянул платок Ферме, но она мотнула головой. «Оставьте себе», — сказала она. От сильного порыва ветра ее волосы закрутились, а Делоникс рядом застонал. «На память о ваших словах». Лио и Сайна стояли в одиночестве у входа в храм. «Мне передали, ты пыталась поговорить с моей дочерью». Жрица не ответила, и он вздохнул. «Чего ты хотела добиться, Сайна? Сочувствия? Искупления?» Жрица по-прежнему молчала. Лио вдруг ощутил страшную усталость. Беседа с Фермой выжила его до капли. Если Элина прознает об Ордене... «Мать моя золото, когда же все это кончится? Кто бы там ни был на небесах, Феникс или другое божество, он наверняка смеялся над Лио. Ты и остатки ордена будете заточены здесь», — устало произнес он. «Мои люди прикончат последних жрецов, если ты не выдашь мне пророка. Времени у тебя до коронации Элины. Все ясно». Наконец Сайна посмотрела на него, и взгляд у нее был мрачный. «Я лишь молюсь, чтобы пророк, когда явится, сжег вас первым на глазах у Элины». И тихо шурша полами одеяния по полу, она ушла в свой храм к своему неутолимому вечному пламени. Лио направился вниз по лестнице. Руки у него дрожали. Он знал, что стоит ему оглянуться, и он не выдержит. Вместо этого он, дорезив глазах, всматривался в горизонт. «Где бы ты ни был, пророк, я отыщу тебя, а потом предам огню, и пусть Сайна смотрит». «Арахасины напали на патруль у базы Йодха», — сообщил Ариш, когда они поднялись на борт гравилета. «С нашей стороны несколько раненых, но это не главное. Главное, что оставили нападавшие». Он жестом притянул голограмму. На песке лежало нечто большое и черное, будто свившееся в клубок змея, однако по мере увеличения изображения стало ясно, что это не чудовище, а руна. «Кто это видел?» — процедил Лио. «Никто, кроме нас», — ответил Ариш. «Действительно, в гравилете больше не было ни души. А солдаты на базе? Черночешуйчатые и несколько наших офицеров, но для них это всего лишь бессмысленный арахасинский знак». Лио смотрел на руну, дымящуюся, словно свежее тавро. Было в ней что-то не то, но он никак не мог взять в толк, что именно. «Они знают», — произнес он, — «знают о пророке». Хотелось добавить, и оставили эту руну, чтобы поглумиться надо мной. Причем, если арахасины в курсе, что он разыскивает пророка, то... «Мать моя золото, среди нас предатель!» Он сжал подлокотники кресла, лихорадочно соображая. О рунах знали только он, Ариш, Муфтаса, Сэмсон и Верховная Жрица. Ариш и Муфтаса нипочем бы его не предали. Сайну держали под надзором с того дня, когда он увидел руны на спине молодого жреца. Стало быть, Сэмсон или Яссен Найт? «Как они сюда проникли?» — спросил Лио. «Кого-нибудь поймали?» «Предположительно, они базировались в Тирангаре, а пустыню пересекали на крузерах. Черночешуйчатые захватили одного из нападавших», — ответил Ариш, и на экране возникло лицо мальчишки с кривым носом и маленькими глазками. «Кличка Каменщик, джантарец, 17 оборотов от роду, новичок». «Потому его и бросили», — пробормотал Лио и снова переключился на руну. «Думаете, им известно, кто она? В смысле, кто пророк?» «Нет», — не раздумывая ответил Лио, но скрыть неуверенность полностью не смог. «Откуда им это знать? Арахасины ведь не верят в Феникса, а значит, и до пророка им нет дела». Лио вглядывался в руну. «Арахасины оставили после себя черный песок как раз у южной границы. Иронично, ничего не скажешь. Что ж, теперь расклад налицо, но понимают ли они, какие козыри у них на руках? Неясно наверняка, известно им значение руны или нет», — размышлял Лио вслух. «Полагаю, они просто хотели показать, что следят за мной, что у них повсюду свои глаза и уши». Двери гравилета вдруг открылись, Ариш быстрым жестом свернул голограммы, и в салон вошли Майну с гвардейцами. «Вам было велено ждать снаружи», — повысил голос Ариш. «Верховная жрица прогнала нас, сказала, что храм...» Майну замялся, потом продолжил, но очень тихо. «Храм нужно очистить, и что ей нужно устроить погребальное сожжение мертвых». Лио выглянул в иллюминатор. В переплетении шипастых ракин с новенькими алыми бутончиками на темных ветвях он увидел оранжевое одеяние. «Оставь нескольких солдат и Юми, пусть помогут», — сказал он. «Больше мне предложить нечего». В салоне гравилета повисла тишина. Наконец Майну принялся отрывисто раздавать приказы, и пяток гвардейцев выскользнули наружу. Лио видел их посеревшие лица. Он велел им совершить непростительное. Возможно, теперь солдаты проклинали его, проклинали себя, но в их верности Лио не сомневался. Пустыня воспитывала суровых мужчин, которые знали, на что идут. Двери закрылись, и оставшиеся гвардейцы заняли свои места. Загудели двигатели, пилот включил тягу, поднимая аппарат в бурлящее грозовое небо. Гуляющий по пустыне северный ветер менял очертания барханов, но Лио не обращал на это внимания. Только когда гравилет достиг южной границы и показалась руна, он заметил, что именно в этом месте песок остался недвижим. Они приземлились в низине, и Лио выскочил наружу. Майну с Аришем двинулись было следом, однако он велел им оставаться. Солдат-раванец в песчаного цвета боевом обмундировании, судя по золотым шевронам капитан, отдал приветствие. «Ваше Величество», — произнес он, — «черночешуйчатые задержали мальчишку, но он пока ничего не сказал». «С дороги!» — рявкнул Лио и пронесся мимо. Воздух сухо потрескивал, и в этом звуке Лио слышался шепот пламени. Когда он присел у руны и провел пальцами по остывающему черному песку, та стала как будто темнее. Лио зачерпнул горсть песка и высыпал обратно на землю. Песчинки падали прямо вниз, неколеблемые ветром. Лио поднялся и обошел руну по периметру. Та взбиралась на бархан и огибала его с другой стороны. И тогда он увидел, только не то, что ожидал увидеть. Лио очень много раз смотрел на руны, и они буквально отпечатались в его сознании. Метка на спине юного жреца напоминала око бури, вихрь, закрученный внутрь себя. Знак на песке тоже напоминал вихрь, однако не закручивался внутрь, а расходился наружу, жесткими ломаными линиями, вроде стрел или мечей. Это была не та руна. Выходит, арахасины не знают о пророке и просто изгаляются. «Эй!» — окликнул он капитана, дожидающегося внизу. От неожиданности тот вздрогнул. «Где мальчишка?» «С этим небольшая загвоздка, сир», — отозвался солдат и замялся, подбирая слова. «Его, видите ли, забрали черночешуйчатые». «Черночешуйчатые теперь на службе Раванса». «Да, сир, но...» «Отведи меня к ним», — велел Лио и прошел прямо по руне, раскидывая песок в стороны. На временной базе Сэмпсоновых черночешуйчатых царило оживление. Солдаты сновали между аккуратно поставленных палаток, нигде ни мусора, ни брошенных бутылок. Лио не раз слышал о строгой дисциплине и уставе черночешуйчатых, но увиденное воочию все равно впечатляло. Сэмпсон был готов к войне, как он и говорил, однако такой готовности сразиться с джантарцами Лио определенно не ожидал. Они подошли к воротам, у которых стояли двое часовых. На раванского офицера они посмотрели враждебно, но затем, узнав Лио, тут же вытянулись в струнку. «Ваше Величество!» — отчеканили они, отдавая честь. «Я хочу увидеть мальчишку», — сказал Лио. «У нас приказ никого не допускать, пока командир Чанди не закончит допрос», — сообщил один часовой. «Теперь вы на службе Раванса, а значит, должны подчиняться мне». Часовой замер, не зная, что возразить, и тогда заговорил его напарник. «Просим прощения, сир, но приказ есть приказ. Никто не должен видеться с пленником». «Вы понимаете, с кем говорите?» — вскинулся капитан, но Лио жестом оборвал его. «Не заступайте мне путь, солдат», — произнес он негромко, но веско, приковав черночешуйчатого взглядом. «Сегодня я уже лишил жизни немало людей, одним больше, одним меньше, без разницы». Часовые переглянулись, словно беззвучно переговариваясь, затем один из них сделал шаг назад и нажал на панель. Ворота раскрылись, в них появился третий наемник и пригласил следовать за ним. Солдаты внутри замирали, глядя на Лио в его золотом церемониальном облачении, однако никто не кланялся. Наемник привел их к строению из саманного кирпича. «Кто внутри?» — спросил Лио. «Командир Чанди с пленником». Отрапортовал черночешуйчатый и кивнул капитану. «Ждите здесь». Они прошли по короткому узкому коридору, пропахшему пылью и потом. У очередной двери проводник извлек из кармана небольшой голоком и отключил с его помощью сигнализацию. Они вошли в безупречно чистую комнату, разделенную пополам стеклянной стеной. За стенкой сидел мальчишка. Руки у него были связаны, по эту сторону перед панелью с голоэкранами и ручками настройки стояли трое наемников, один был повернут спиной ко входу. Двое черночешуйчатых, увидевших Лио, быстро подобрались. «Что такое?» — спросил третий. «Король, командир». Наемник неторопливо, даже вальяжно обернулся. Командир Чанди оказалась высокой женщиной с темными глазами и синими губами. На шее у нее была вытатуирована костяная рука, обвивающая горло, словно жуткое ожерелье. «Ваша светлость», — улыбнулась Чанди, поймав его взгляд. «Ваше величество», — поправил Лио. Командир усмехнулась. Костлявые пальцы на горле задвигались. «Прошу прощения, ваше величество». Мальчишка за стеклом тоже улыбнулся. «Он нас слышит?» — спросил Лио. «Да, сир», — ответила Чанди. Лио посмотрел на джантарца. Над верхней губой у него пробивались крошечные усики. По подбородку стекала кровь, капая на рубашку. Бесцветные глаза выглядывали из-под полуприкрытых век. Губы мальчишки растянулись шире. «Мы знали, что ты придешь», — сказал он. На мгновение Лио подумал, не ловушка ли это, но тут Чанди повернула ручку, и мальчишку прошиб электрический разряд. Он со вскриком изогнулся в кресле, его волосы встали дыбом. «Зачем я вам?» — спросил Лио. «Хотите мне что-то передать?» Мальчишка не ответил, и тогда Лио сам нащупал ручку и повернул. Пленник сдавленно захрипел от боли. Лио вдруг представилась девочка с волосами цвета звезд, страх в ее глазах и предсмертные конвульсии. Он отошел от панели. Чанди плавно скользнула на его место и повернула ручку. Мальчишка стиснул зубы, но все равно не смог сдержать крик. Лио смотрел, как он трясется, а его руки самопроизвольно сжимаются в кулаки. Наконец Чанди убрала напряжение. Мальчишка обмяк. «Зачем Арахасины оставили руну?» — негромко спросил Лио. «Мы знали, что ты придешь», — повторил джантарец. Толку от этого ответа не было, но Лио не стал тянуться к ручке. «Твои товарищи тебя кинули», — сказал он, меняя тактику. «Ты для них разменная монета. Тобой легко пожертвовать, как бродячим шобу или сиротой». Мальчик напрягся. «Стало быть, сирота». «Впустите меня внутрь», — велел Лио, поворачиваясь к Чанди. Все это время командир наблюдала за ним с легкой заинтересованной усмешкой. «Знаете, вы напоминаете мне его, нашу синюю звезду». Видимо, на лице Лио отразилось недоумение, потому что Чанди с чуть более широкой улыбкой уточнила. «Сэмсона, вы с ним похожи. Вам обоим не терпится выбить из пленника все, что он знает». «Я просто хочу с ним поговорить», — с трудом сохраняя спокойствие, произнес Лио. «Безусловно», — кивнула командир. Она нажала на кнопку, в стене открылась дверь. Мальчишка по прозвищу Каменщик поднял взгляд. Лио встал над ним, заставив того запрокинуть голову, а потом он нежно положил руку пленнику на макушку и почти по-отечески потрепал его по щеке. «Тебя все бросили», — сказал Лио, глядя Каменщику в глаза. — Сначала родители, теперь Арахасины. Но в Равансе для тебя найдется место и польза. Аккуратно, но твердо он взял мальчишку за подбородок. — Скажи мне, что я должен узнать, и эти люди тебя не убьют. Обещаю. Джантарец замигал своими бледными бесцветными глазами, такими же, как у Яссена. — «Я ничего не знаю», — заикаясь, пробормотал он. «Мне мало что рассказывали». «О, не прибедняйся». Во взгляде мальчишки Лио заметил тень лжи. «Хоть что-то ты дослышал». Каменщик сглотнул. Он попытался отвернуться, но Лио крепко его держал. «Твое время догорает, мальчик». «Она тебе лжет!» — выпалил тот. «Кто она?» «Та, что читает знаки в пламени! Мне так сказали, клянусь, я не знаю ее имени!» Лио разжал пальцы. Он вспомнил Сайну с презрительным лицом, стоящую перед вечным пламенем, и в нем забурлил гнев, тяжелый и жгучий. Он покинул застенок, и дверь за ним со щелчком захлопнулась. «Продолжайте допрос», — велел он Чанди. «Выясните, что еще ему известно». Командир кивнула, лукаво изогнув синие губы. «Мои люди вас проводят», — сказала она, — «и прошу прощения за непочтительность часовых. Похоже, они забыли, кому подчиняются». Лио кивнул в ответ на приветствие и последовал за наемником наружу. Он был не дурак и прекрасно уловил скрытый подтекст в словах Чанди. Да, пускай официально Сэмсон и передал командование черночешуйчатыми Лио, но сердцем они остались преданы прежнему лидеру. Лио стремительно покинул здание. Капитан Раванец едва успел отсалютовать и тут же поспешил вслед за своим королем. Ариш дожидался на пандусе гравилета. Завидев Лио, он повернулся к гвардейцам и велел им подняться на борт. «Меня провели, Ариш», — сказал Лио, когда они с Астрой остались одни. «Подсунули не те руны. В той надписи, которую мне показывала Сайна, второй знак был похож на вихрь, закрученный внутрь себя. Однако у арахасинов этот вихрь обращен наружу. Сайна подменила символы». Ариш со вздохом опустился на поручень, потом осторожно произнес: «Или же наоборот, Ваше Величество, вас хотят ввести в заблуждение. Какой смысл Сайне изменять руны?» Лио заскрежетал зубами. В нем бурлила ярость, свежая и горячая. Он вдруг осознал, почему вечное пламя такое неугомонное. Ему сейчас тоже хотелось кого-нибудь сжечь. «Она стремится защитить пророка», — сказал Лио. «Не зная, кто это такой?» — удивился Ариш. «Руны не дают ни имени, ни четкого описания. Мы лишь знаем, что пророк — женщина, которую не обжигает огонь. В столице ее не оказалось, и, как мы теперь знаем, среди жрецов ее тоже нет». В словах Ариша был резон, но если так... Гнев тут же потух, оставив после себя пепел. Если так, то он зазря погубил тех жрецов и ту девочку. «Нет», — отчаянно тряхнул головой Лио, — «Сайна что-то скрывает. Я убежден, она наверняка предупредила пророка и спрятала ее, пока мы не узнали, что она в храме. Обыщите горы, отправьте гвардейцев прочесать тоннели». «Я всегда и во всем буду с вами, Ваше Величество, но...» — мягко произнес Ариш, положив ладонь ему на руку. «Ты губишь себя, Лио? Давай прекратим эти бессмысленные поиски. Если Сайна не врет, то приход пророка неизбежен, она сама заявится к нам. А до тех пор нужно искать покаяние». Лио рассмеялся, но смех вышел горьким. «И ты туда же, Ариш», — он покачал головой. «Проклятье!» Астра устало улыбнулся и посмотрел на свои морщинистые руки. «Я знаю, Лио, что ты не так религиозен, как я, но мы стареем», — сказал он, — «и после сегодняшнего не пора ли нам задуматься о покое, не заняться ли искуплением грехов?» «Вот только не пытайся меня разжалобить». Лио подумал об Алаборе. Что здесь было до того, как он основал Раванс? Безжизненная пустыня под бледными лунами, но Алабор увидел в ней пристанище для своего народа. Шанс на благоденствие. Лио не позволит этой мечте сгореть. Не время молить о прощении. «Ваше Величество, я не собираюсь опускать руки», — повысил голос Лио. «Это мое королевство, моя пустыня. Мой народ проливал за нее кровь и пот. Пророк не имеет права на эти земли. Она отреклась от них, когда покинула наш мир. Клянусь небесами, я ничего ей не отдам».